41 градус 47 минут северной широты, 50 градусов 14 минут западной долготы. Примечание переводчика. CQD – радиосигнал бедствия. CQD, CQD – мерно выстукивал Филлипс. CQD, CQD – пароход «Калифорния», слышите нас? В 23 часа 10 минут на полном ходу пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом. Корпус распорот ниже ватерлинии, от форштевня до котельного отсека. Наши координаты — 41 градус 47 минут северной широты, 50 градусов 14 минут западной долготы. Слышите нас? Отвечайте. CQD, CQD. Калифорния молчала, будто заколдованная. Напрасно Филлипс тряс наушники. Сквозь треск и скрежет слышались лишь обычные сигналы каких-то далеких станций. «Господин капитан, они не отвечают. Радист, видно, спит, как и предупреждал. Пускайте ракеты». К счастью, Калифорния находится недалеко. С этого расстояния они должны их заметить. Спустя 40 минут с момента катастрофы в небо, шипя, взвился сверкающий шар, и первый красный сноп рассыпался в воздухе сотнями пурпурных искр. Вслед за ним начали взмывать вверх другие. После разговора с инженером-кораблестроителем «Титаника» у капитана не осталось ни малейшей надежды. «У нас нет спасения. Надломленный, сразу постаревший, словно на его плечи навалилась тяжесть многих десятилетий», инженер Эндрюс беспомощно глядел на лежавшие перед ним чертежи корабля-великана. «Ничем помочь нельзя, тонем», — повторил он тусклым голосом. «Единственная надежда на спасение — быстрая, незамедлительная помощь». «Подать сигнал СОС?» — спросил старший помощник капитана. Однако капитан отрицательно качнул головой. Еще никто до сих пор не воспользовался на море новым радиосигналом SOS. Save our souls. Спасите наши души. Ни один капитан еще не опозорил себя этим зовом, говорящим о полном бессилии. Смит не хотел стать первым. Вопреки утверждениям инженера, вопреки собственным опасениям, он все еще надеялся, что непотопляемый «Титаник» продержится на воде, пока не подоспеет помощь. На длинных волнах тяжело, беспомощно качалось стальное туловище раненого корабля. Бал тем временем продолжался. Пестрая вереница танцующих сворачивалась и разворачивалась, покачиваясь в такт мелодии вальса. «Дамы направо, кавалеры налево, танцуем с визави!» Зычный голос распорядителя покрывал веселый смех в зале. На эстраде появился офицер, подал знак, и оркестр оборвал мелодию на полутакте. Развеселившиеся танцоры застыли в ожидании какого-то приятного сюрприза. «По распоряжению капитана прерываем бал. небольшая авария в машинном отделении. Правила предписывают, однако, чтобы пассажиры надели спасательные пояса и собрались у отведенных для них шлюпок. Стюардессы и стюарды дадут вам нужные указания. Прошу захватить теплые вещи. Нет, ничего серьезного, добавил офицер, видя, как оцепенели люди. Он старался сохранять спокойствие, но побледневшее, вытянувшееся лицо противоречило его словам. В танцевальный зал ледяной струей внезапно ворвалась тревога. Тишину разорвал истерический крик. За ним раздались другие. Плотная масса люди бросились к выходу. Широкие двери оказались слишком тесными. «Без паники! Никакой опасности нет!» — кричал офицер, давая знак оркестру продолжать прерванную мелодию. Однако голос его утонул в нараставшей суматохе. «Сос! Пароход «Титаник» тонет! Сос!» Полетел в эфир впервые в истории мореплавания отчаянный сигнал, взывающий о помощи. «Сос! Пароход «Титаник» тонет! На борту 2500 людей! Сос!» Съежившись от холода, вахтенный Калифорнии уже долгое время смотрел на вспыхивающие над южной частью горизонта разноцветные ракеты. Он никак не мог решиться, пока, наконец, громко стуча сапогами по промерзшим доскам палубы, не направился к капитанской каюте. Старик терпеть не мог, когда его без надобности будили, и все боялись взрывов его гнева. Однако эти необычные огни в открытом океане не на шутку встревожили матроса. Сонный капитан не скрывал своего неудовольствия. «Какого цвета?» — спросил он, кратко выслушав рапорт. «Первые были красного, затем желтого, зеленого, разных цветов», — докладывал испуганный вахтенный. «Ну и дурак! Это просто фейерверк! Бал на «Титанике!» Не морочь мне голову и не вздумай только будить радиотелеграфиста. Лучше следи за тем, чтобы нас не занесло чего доброго на какую-нибудь ледяную гору». Матрос ни с чем вернулся на палубу. В южной части неба все реже, через все более длительные интервалы, рассыпались цветные звезды ракет. «Бал, видно, кончается», — подумал он, успокаиваясь. «Курс 52 градуса, Норс-Вест», — скомандовал, получив сигнал СОС, капитан Рестон с парохода «Карпатия», шедшего из Сэнди-Хэнд в Гибралтар. «Немедленно известить капитана «Титаника», что находимся в 58 милях и идем полным ходом. К месту аварии можем прибыть не раньше, чем через 4 часа. Поднять по тревоге команду, удвоить вахты на носу и на мачте, внимательно следить за льдами и айсбергами». «Приготовить все шлюпки к спуску на воду, держать наготове бочки с маслом на случай, если будет большая волна. Самые полные вперед! Приготовить в каютах свободные койки для женщин, расстелить постели и одеяла в проходах. кают-компанию первого класса превратить в лазарет –